Глава 15. Северная часть пляжа, 9:30 утра. Ступни вязнут во влажном песке. Ветер приятно холодит обгоревшее лицо и треплет волосы. Доска, зажатая подмышкой, покачивается в такт шагам. Час назад Марк уплыл на рыбалку с группой серферов-экстремалов, пообещав вернуться к обеду с уловом и историей. Я же решила не нарушать традицию тренировок и попробовать встать на доску самостоятельно. Волна сегодня ровная, без капризов, ласково омывает ноги и слегка пощипывает пятки, натертые новыми балетками. Вдалеке маячит несколько фигур. Пара бегунов, женщина-йог, сидящая на песке в позе лотоса, и... Александр? При виде на него сердце привычно ускоряет ход. Так вышло, что за минувшие несколько дней мы практически не виделись. Сначала папа с мамой утащили меня на экскурсию по местным островам, затем он и Марк арендовали байки и уехали в город с ночевкой. За это время я успела дочитать книгу об истории костюма, сделать посты для соцсетей, обгореть, сфотографировать медузу и жутко по нему соскучиться. Миновать 30 метров ради короткого «привет» кажется слишком неловким, поэтому остается лишь жадно впитывать каждую деталь его образа. Черные плавательные шорты, облепившие мускулистые бедра, белую футболку со свободным воротом, влажные волосы, падающие ему на лоб. Меня Александр не видит, потому что расхаживает вдоль берега с телефоном, записывая голосовые. Хватит глазеть. Говорю себе и, бросив доску на песок, сажусь, чтобы пристегнуть лишь к ноге. Почти не морщась от перепада температуры, захожу в воду. Ложусь на серф и размеренно гребу ладонями. Идущая навстречу волна кажется мне той самой. Я поджимаю колени, цепляюсь пальцами за края и... О чудо! Встаю без всякой помощи. Упругий толчок несет меня вперед. Секунду, две, три. Доска рвется вперед резче, чем ожидала, и я по обыкновению заваливаюсь на бок и ухожу под воду. Ловя ртом воздух, всплываю на поверхность, смахиваю с лица налипшие волосы, подтягиваю доску. И почему у других все выходит настолько легко и непринужденно? Я уже неделю тренируюсь, но по-прежнему падаю. Стиснув зубы, я подтягиваюсь на руках и снова ложусь на доску. Дам себе еще 5 попыток. А если продолжу тонуть как щенок, вернусь на берег и найду себе занятие попроще. Например, пить кокосовую воду через трубочку и загорать. Подбородок держи выше. Я оборачиваюсь так резко, что едва снова не переворачиваю серф. Александр, всего метрах в 10 от меня, плывет навстречу. Привет. Я пытаюсь улыбнуться, пока пульс заходится в знакомом волнительном ритме, а щеки вовсю пылают. Подплыв вплотную, он молча разворачивает доску к линии прибоя и опускает ладонь мне на поясницу. Когда будешь вставать, смотри вперед, а не под ноги. Хорошо. Хриплю я, пытаясь переключить внимание на надвигающуюся рябь волн, а не думать о его прикосновении. Твердым, уверенным и горячим. Не надо так напрягать спину. Усмешка окрашивает его строгий голос. Вода чувствует, когда ее боятся. Ладонь прокатывается вдоль моих ребер, мягко надавливая на позвоночник. Вот так гораздо лучше. Теперь ступни. Разведи их так, чтобы было удобно встать. Чем меньше времени уйдет на то, чтобы сгруппироваться, тем лучше. Центр тяжести должен быть здесь. Он легонько похлопывает меня по крестцу, отчего кожа на плечах вспыхивает мурашками. Поняла? Я делаю такой усердный кивок, что подбородок ударяется о доску. Поморщившись, смотрю перед собой. Накатывающая волна настойчиво подбирает под себя серф, заставляя меня машинально напрягаться от необходимости что-либо делать. Встать или поднырнуть под нее, чтобы не быть сбитой, как щепка. Александр успокаивающе сжимает мою щиколотку. Я держу. Эту пропустим, но следующая твоя. Помнишь, что я говорил? Чувствуй волну телом и ничего не бойся. Так, идет хорошая. Подбородок вперед, под ноги не смотришь. У тебя отлично получается, просто нужно больше уверенности. Сейчас отпущу и поедешь сама. Готова? Я киваю, хотя до конца не уверена, что сумею повторить все, что он сказал. Волнение от нашей близости вытесняется острым желанием его впечатлить. 3, 2, 1. Давай, девочка!» Голос Александра исчезает. И вместе с ним и ощущение поддержки. Оттолкнувшись ладонями от доски, я встаю. Смотреть вперед. Беззвучно повторяю, как мантру. Колени расслаблены. Ничего не бояться. Сёрф, набирая скорость, несется вперед ровно и уверенно, как никогда раньше. Солнце слепит глаза. Соленый ветер обдувает лицо. Вода подо мной ощущается плотной и устойчивой. «Ю-ху!» Восторженно кричу я, захлебываясь триумфом. «Еду! Е-ху!» Я проезжаю 30 метров, не меньше, до того, как сёрф мягко снижает скорость. Это впервые, когда я не заваливаюсь на бок, а добровольно спрыгиваю в воду. Ощущения незабываемые. Такие, что хочется расшибить себе лоб, но во что бы то ни стало их повторить. Отлично получилось. Расслабленно подгребая руками, чтобы удержаться на поверхности, Александр тепло мне улыбается. Еще пара занятий, и станешь полноправным членом серф-клуба. Спасибо. Я вдыхаю соленый воздух, смешанный с ароматом его кожи, ощущая, как таз наливается тяжестью. Вы прирожденный учитель. Шальные мысли вновь неконтролируемо атакуют голову. Было бы здорово очутиться к нему ближе, дотронуться до твердых плеч, и чтобы его руки снова коснулись моей поясницы. Ладно, продолжай тренироваться. Он весело, почти по-мальчишески мне подмигивает. Я буду рядом, если понадобится помощь. Несколько мощных грибков к берегу, и вот он уже стоит на ногах, а вода извилистыми струйками стекает по мышцам его спины. Я со вздохом ложусь на доску. Каждая наша встреча будто бы сильнее распаляет мое неконтролируемое влечение к нему, особенно если она сопровождается прикосновениями. Изможденная солнцем и тренировками, остаток дня я провожу в номере, лежа в кровати. Марк, как и обещал, присылает фотографию улова. 10 пестрых рыбок, среди которых есть пара лангустинов. Поздравляю, печатаю я, но имею в виду, что мне их жалко. Я переворачиваюсь на бок с намерением вздремнуть, но телефон снова требовательно пищит. Думая, что пришел ответ от Марка, я подношу экран к глазам и вижу новое уведомление. Коста Ньюс отметил вас на фото. Я открываю страницу главного паблика сплетен и ощущаю волнительный тычок в груди. Сон как рукой снимает. Заголовок поста гласит: 39-летний бизнесмен и завидный холостяк Александр Руднев проводит время на курорте с 20-летней дочерью мэра. На снимке крупным планом я, лежащая на доске, взгляд устремлен вперед, плавки сбились на бок, открывая большую часть ягодицы. Рядом Александр. Его ладонь недвусмысленно касается моей поясницы. Следующая подпись ничем не лучше. Руднев обучает юную избранницу серфингу. Горячие кадры с побережья.